Глава 19. Борьба с невозможным. Долгое время Барбикин и его спутники безмолвно и задумчиво, как некогда Моисей на рубеже земли Ханаанской, глядели на этот мир, от которого они безвозвратно удалялись. Положение ядра относительно Луны изменилось, и теперь дно его было обращено к Земле. Эта перемена озадачила Барбикина. Если снаряд вращался вокруг Луны по эллиптической орбите, почему же он не был обращен к ней своей наиболее тяжелой частью, как это происходит при вращении Луны вокруг Земли? Наблюдая за движением снаряда, можно было заметить, что, отдаляясь от Луны, он следовал той же кривой, которую описывал при своем приближении к ней. Он летел по очень вытянутому эллипсу и, по-видимому, возвращался к точке, где лунное притяжение уравновешивалось земным. Так, по крайней мере, решил Барбикин на основании своих наблюдений. Его мнение разделяли и оба друга. Снова вопросы посыпались градом. «Что же с нами будет, когда мы достигнем этой мертвой точки?» — спросил Ардан. «Неизвестно», — ответил Барбикин. «Но можно же сделать какие-нибудь предположения?» «Всего два. Либо скорость снаряда окажется недостаточной, и он навсегда останется в этой мертвой точке двойного притяжения. Я заранее могу сказать, что предпочитаю вторую возможность, в чем бы она ни заключалась», — прервал его Мишель. «Либо скорость окажется достаточной, и снаряд будет вечно вращаться вокруг Луны по эллиптической орбите». «Малоутешительная перемена», — вздохнул Мишель. «Превратиться в скромных спутников Луны, когда мы привыкли в этой подчиненной роли видеть Луну. Нечего сказать, завидная участь». Ни Барбикин, ни Николь ему не ответили. «Что же вы молчите?» — нетерпеливо воскликнул Мишель. «Мне нечего сказать», — ответил Николь. «И мы ничего не можем поделать?» «Ничего», — ответил Барбикин. «Разве можно бороться с невозможным?» «Неужели ты допускаешь, что один француз и два американца могут испугаться этого слова?» «Что же можно сделать?» «Стать господином собственного движения, управлять им». «Управлять?» «Ну да», — ответил Ардан, воодушевляясь. «Приостановить наше движение, изменить его, одним словом, заставить его служить нашим целям». «Да как же это сделать?» «Это уж ваше дело. Если артиллеристы не умеют справиться со своими снарядами, они недостойны быть артиллеристами. Если снаряд командует канониром, такого канонира надо самого сунуть в пушку вместо заряда. Хороши ученые, нечего сказать. Сами заманили меня, а теперь не знают, что делать». «Заманили?» — вскричал Барбикин и Николь в один голос. «Что ты хочешь этим сказать?» «Теперь не время припираться. Я не жалуюсь. Прогулка мне нравится. Снаряд тоже по мне. Но теперь надо попытаться сделать все, что только в человеческих силах, чтобы попасть, если уж не на Луну, так хоть бы куда-нибудь». «Мы бы и рады что-нибудь сделать», — ответил Барбикин. «Но у нас нет никаких возможностей». «Мы не можем изменить движение снаряда?» «Нет». «Не можем уменьшить его скорости?» «Нет». «А что, если мы облегчим его, как облегчают перегруженное судно?» «Что же можно выбросить?» — спросил Николь. «На нашем судне никакого балласта нет. К тому же я полагаю, что облегченный снаряд полетит еще быстрее». «Нет, тише», — сказал Ардан. «Нет, быстрее», — возразил Николь. «Ни тише, ни быстрее», — прервал их Барбикин. «Потому что мы несемся в пустом пространстве, где силы тяжести не существует». «Ну, значит, остается только одно», — решительно воскликнул Мишель. «Что же?» «Завтракать?» — невозмутимо ответил француз, всегда прибегавший к этому спасительному средству в самых затруднительных и безвыходных обстоятельствах. Действительно, если завтрак и не мог оказать никакого влияния на движение ядра, им все же не следовало пренебрегать хотя бы ради здоровья. Что ни говори, а идеи Мишеля всегда оказывались наиболее удачными. Итак, в 2 часа утра друзья позавтракали. Впрочем, время уже не имело значения. Предложенное Мишелем меню было обычным, но его увенчала бутылка доброго вина, извлеченная из потаенного погребка. Если уж после нее в головах наших путешественников не возникло никаких идей, значит, вино Шамбертен 1863 года никуда не годилось. Подкрепив свои силы, они возобновили наблюдение. Вокруг ядра, на неизменном от него расстоянии, летели выброшенные предметы. Обращаясь вокруг Луны, снаряд, очевидно, не пересекал никакой атмосферы, потому что в противном случае различный вес этих предметов изменил бы их относительное движение. Со стороны Земли ничего не было видно, поскольку только накануне, в полночь, наступило новоземелье. Только через два дня после этого, когда ее серп выйдет из солнечного освещения, Земля может снова служить своего рода часами обитателям Луны, ведь каждая точка Земли при ее вращательном движении через каждые сутки пересекает один и тот же лунный меридиан. Совершенно иную картину представляла Луна. Она сияла в полную силу среди бесчисленных созвездий, яркость которых не меркла от ее света. Лунные равнины уже приобретали тот пепельный оттенок, который наблюдается с Земли. Остальная часть диска сверкала по-прежнему, и среди этого сияния, подобно Солнцу, горела гора Тихо. Барбикен никак не мог определить скорости снаряда, но, по его соображениям, эта скорость должна была в соответствии с законами механики постепенно уменьшаться. Действительно, если допустить, что снаряд будет описывать орбиту вокруг Луны, то эта орбита должна неизбежно принять форму эллипса. Так утверждала наука. Этому закону подчинялось всякое тело, вращающееся вокруг другого тела, обладающего притяжением. Все орбиты, описываемые телами в пространстве, эллиптические. По эллипсу движутся спутники планет, по эллипсу движутся планеты вокруг Солнца, и само Солнце движется по эллипсу вокруг какого-то неведомого светила, служащего ему осью. Не было никаких оснований предполагать, что этому закону не подчинится снаряд пушечного клуба. Раз притягивающее тело находится всегда в одном из двух фокусов эллиптической орбиты, следовательно, снаряд в известный период должен быть ближе, в другой — дальше от светила, вокруг которого он обращается. Когда Земля приближается к Солнцу, она находится в перигелии, и наоборот, в афелии она оказывается в точке, наиболее удаленной от Солнца. Точно так же и Луна наиболее близка к Земле в перигее и наиболее удалена в апогее. Если изобрести в отношении снаряда аналогичные термины, которые, несомненно, только обогатят астрономическую терминологию, то можно сказать, что, став спутником Луны, снаряд находится в апоселении, когда он будет дальше всего от Луны, и в переселении, когда он будет к ней ближе всего. В этом последнем случае снаряд должен достигнуть наибольшей скорости, в первом случае наименьшей. Сейчас он, очевидно, приближался к апоселену, и Барбикен был прав, предполагая, что вплоть до этой точки скорость снаряда будет все время убывать, а затем снова увеличиться по мере приближения к Луне. И, наконец, эта скорость должна свестись к нулю, если апоселеническая точка совпадет с точкой равных притяжений. Барбикен обдумывал, как отразятся все приведенные возможности на судьбе снаряда. Его размышление прервал возглас Мишеля. «Какие же мы болваны, черт нас возьми!» — вскричал Ардан. «Не смею с этим спорить», — ответил Барбикен. «Но за что именно ты нас так величаешь?» «Да ведь у нас же есть очень простое средство, чтобы умерить скорость снаряда, которое удаляет нас от Луны, а мы им не пользуемся». «Какое же это средство?» «Сила отдачи наших ракет». «Ты думаешь?» — спросил Николь. «Это верно. Мы до сих пор еще не применяли этого средства», — ответил Барбикен. «Но мы им скоро воспользуемся». «Когда же?» «Когда придет время». Заметьте, друзья, что при теперешнем положении снаряда То есть при его наклоне к Луне ракеты, изменив его положение, могут только отдалить его от Луны, а не приблизить к ней. А ведь вы непременно хотите попасть на Луну? «Ну, разумеется», — ответил Ардан. «Тогда имейте терпение. Под каким-то неясным влиянием снаряд начинает поворачиваться дном к Земле. Очень вероятно, что в точке равного притяжения его коническая верхушка направится прямо к Луне. Можно надеяться, что в этот миг скорость его будет равна нулю. Вот тут-то и настанет время действовать. Взрыв ракет, пожалуй, сможет бросить снаряд прямо на Луну». «Браво!» — воскликнул Мишель. «Мы не сделали и не могли бы этого сделать при нашем первом перелете через мертвую точку, потому что снаряд летел тогда с очень значительной скоростью». «Совершенно верно», — подтвердил Николь. «Будем же терпеливы», — продолжал Барбикин. «Воспользуемся всеми имеющимися у нас возможностями. После стольких разочарований я снова начинаю верить, что мы достигнем цели». Это заключение вызвало восторженные возгласы Ардана. И при этом никому из безумцев не пришел в голову вопрос, на который сами же они только что ответили отрицательно. «Нет, Луна необитаема. Нет, Луна по всем признакам не может быть обитаема». И тем не менее они все-таки собирались сделать все возможное, чтобы попасть на эту необитаемую Луну. Их занимал только вопрос, в какой именно момент снаряд достигнет точки равного притяжения, когда они собирались поставить на карту все, что было в их силах. Чтобы вычислить этот момент, с точностью до одной секунды Барбикину достаточно было справиться в своих путевых заметках и припомнить различные высоты, засеченные на лунных параллелях. Таким образом, он вычислил, что для преодоления расстояния между мертвой точкой и Южным полюсом нужно столько же времени, сколько и для перелета с Северного полюса до мертвой точки. Время пройденного пути было точно зафиксировано по часам, что облегчало расчет. Барбикин заявил, что точки равного притяжения они достигнут ровно в час ночи с 7 на 8 декабря. В данную минуту было 3 часа ночи с 6 на 7 декабря. Стало быть, если ничто не помешает, снаряд должен долететь до мертвой точки через 22 часа. Первоначально ракеты предназначались для того, чтобы ослабить падение снаряда на Луну. Теперь же отважные путешественники собирались пустить их в ход с совершенно противоположной целью. Ракеты были готовы. Оставалось дождаться назначенной минуты. «Ну, теперь нам нечего будет делать», — сказал Николь. «Поэтому я предлагаю...» «Что?» — спросил Барбикин. «Лечь спать». «Вот тебе на!» — вскричал Ардан. «Мы уже 40 часов не смыкали глаз. Несколько часов сна восстановит наши силы». «Ни за что не лягу!» — воскликнул Мишель. «Ну что ж, вольному воля, а я уже сплю». И, растянувшись на диване, Николь тотчас же захрапел. «Николь прав», — решил Барбикин. «Я последую его примеру». Через несколько минут басовый храп председателя вторил баритону Николя. «Ну и у практичных людей иногда бывают дельные мысли», — сказал Мишель Ардан, очутившись без собеседников. И, вытянув длинные ноги, положив под голову мускулистые руки, он присоединился к друзьям. Но сон наших путешественников не мог быть спокойным и продолжительным. Все трое были слишком озабочены. Около 7 часов утра они уже проснулись и вскочили на ноги. Ядро продолжало удаляться от Луны, все больше поворачиваясь к ней своей верхушкой. Явление это благоприятствовало планам Барбикина, хотя он и не мог найти ему объяснения. До намеченного ими срока пуска ракет оставалось 17 часов. Этот день показался нашим друзьям нескончаемым. Как невелика была их отвага, сердца путешественников невольно замирали при мысли, что скоро наступит минута, когда решится вопрос, суждено ли им упасть на Луну или вечно вращаться вокруг нее. Они считали часы и минуты, казавшиеся им бесконечными. Барбикин и Николь погрузились в расчеты, Ардан ходил взад и вперед по тесной каюте снаряда и поглядывал на бесстрастную луну. Время от времени путников охватывали воспоминания о земле. Они видели перед собой своих друзей, членов пушечного клуба и, прежде всего, самого дорогого их сердцу Джейти Мастона. В эту минуту почтенный секретарь, вероятно, занимал свой пост в скалистых горах. О чем он думал, если гигантский окуляр его телескопа позволял ему наблюдать за снарядом? Он, несомненно, видел, как ядро скрылось за южным полюсом Луны, а теперь, вероятно, обнаружил, как оно заворачивает из-за северного полюса. Он решил, должно быть, что снаряд превратился в спутника Луны. Распространил ли Мастон эту новую сенсацию по всему свету? Как отнесся он к столь неожиданной развязке их дерзкого предприятия? День прошел без приключений. Наступила полночь. Начался день 8 декабря. Еще час, и точка равного притяжения будет достигнута. С какой скоростью летел сейчас снаряд? Вычислить это было невозможно. Но Барбекен не ошибался в расчетах. В час ночи скорость снаряда должна была равняться нулю. К тому же момент остановки снаряда в нейтральной точке должен был ознаменоваться характерным явлением. Здесь находилась линия равновесия земного и лунного притяжения. В этом месте предметы не должны иметь веса. Этот интересный факт, так сильно поразивший Барбекена и его друзей, в начале путешествия должен был повториться и на обратном пути, в соответствующих условиях. Именно в эту самую минуту и следовало действовать. Каноническая верхушка ядра уже заметно повернулась к лунному диску. При таком положении снаряда сила отдачи ракет бросит ядро прямо на Луну. Итак, все благоприятствовало успеху задуманного друзьями плана. Если в нейтральной точке скорость снаряда дойдет до нулевой, будет достаточно самого легкого толчка, чтобы вызвать падение снаряда на Луну. «Без пяти минут час», — прошептал Николь. «Все в порядке», — ответил Ардан, поднося заготовленный фитиль к горящей газовой горелке. «Подождите», — сказал Барбекен, посмотрев на хронометр. В эту минуту вес почти не ощущался. Путешественники могли обнаружить полное исчезновение силы тяжести на самих себе. Если они еще и не находились в мертвой точке, то были где-то совсем рядом. «Час», — сказал Барбекен. Ардан поднес зажженный фитиль к запальному шнуру, к которому были присоединены все ракеты. Из-за отсутствия воздуха детонации не последовало, но Барбекен увидел в окно пламя взрыва, которое очень скоро погасло. Снаряд содрогнулся, и путешественников изрядно встряхнуло. Трое друзей, безмолвные, еле переводя дыхание, напрягали все свое зрение, весь слух. Среди полной тишины казалось, что слышно, как бьются их сердца. «Ну что, падаем?» — спросил, наконец, Мишель. «Нет», — ответил Николь. «Дно снаряда не поворачивается к лунному диску». В эту минуту Барбекен, стоявший у окна, обернулся к своим спутникам. Лицо его покрывало смертельная бледность. Брови были нахмурены, губы стиснуты. «Мы падаем», — сказал он. «Наконец-то! На Луну!» — вскричал Мишель. «На Землю!» — ответил Барбекен. «Черт возьми!» — воскликнул Мишель, но тут же философски добавил. «Ну, что делать? Залезая в это ядро, мы ведь не очень-то рассчитывали выбраться из него целыми и невредимыми». С этой минуты действительно началось стремительное падение снаряда на Землю. Благодаря некоторой скорости, все еще сохранявшейся снарядом, он успел пересечь нейтральную линию, прежде чем друзья зажгли ракеты, и поэтому взрыв их уже не мог изменить его направление. Та же скорость, которая благоприятствовала снаряду при прохождении нейтральной линии по пути на Луну, увлекла его теперь за эту линию и на обратном пути. Законы физики требовали, чтобы, описывая эллиптическую орбиту, ядро снова прошло по раз уже пройденному пути. И вот теперь снаряд летел на Землю, притом со все возрастающей скоростью, вследствие непрерывно усиливающегося земного притяжения. Страшное падение с высоты 78 тысяч лье, которого уже ничто не в состоянии было ослабить. По законам баллистики снаряд должен был удариться о землю со скоростью, равной его первоначальной скорости по вылете из Колумбиады, то есть достигающей 16 тысяч метров в секунду. Чтобы более наглядно представить себе эту цифру, вспомним, что согласно проведенным расчетам, предмет, брошенный с одной из башен собора Парижской Богоматери высотой в 200 футов, упадет на мостовую со скоростью 120 лье в час. Снаряд же должен был удариться о землю со скоростью 57 600 лье в час. «Мы погибли», — хладнокровно произнес Николь. «Ну что ж», — отозвался Барбикен в каком-то религиозном экстазе, — «это только еще больше углубит наш опыт. Теперь уже сам Бог посвятил нас в тайны своего творения. На том свете наша душа уже не будет нуждаться для познания Вселенной ни в машинах, ни в приборах. Она сольется воедино с вечной мудростью». «И то верно», — ответил Мишель. «На том свете мы уже, во всяком случае, будем вознаграждены за неудачу с какой-то жалкой планетишкой, называемой Луной». Барбикен с видом глубочайшей покорности судьбе скрестил руки на груди. «Передаю судьбу свою на волю неба», — сказал он.